Глава третья. «Чужой для меня мир». Я втолковал Велькеру, что с возвращением вполне можно час-другой подождать. С детьми ничего не случится, пока Самарин с ним не поговорит. Самарину не нужны мертвые дети. Они нужны ему, чтобы угрожать их смертью. А угрожать их смертью он может только во время разговора с Велькером. А для чего ждать? Да хотя бы для того, чтобы провести несколько часов без Грегора. Еще мне хочется поговорить с одним давним другом, полицейским на пенсии. Знаю, вы против полиции. Но без полиции теперь не обойтись ни вам, ни детям. Надо что-то делать. Нам сейчас ни от какой помощи нельзя отказываться. Ну, если вы так считаете. Я позвонил Нейгельсбаху, а поскольку люди Грегора знали, где я живу, и, возможно, уже вычислили, следя за мной, и Нейгельсбаха, и Бригитту, то с просьбой нас приютить я обратился к Филиппу. Мы старались держаться подальше от автобана. Кружились по Плангштадту, Гренсхоффу, Фридрихсфельду и Райнау, постепенно приближаясь к квартире Филиппа на Вальдпаркдам. Нигде никаких мерседесов. Ни синих, ни черных, ни зеленых. Нигде никаких молодчиков в темных костюмах. Мамы и папы, уже успевшие пообедать, катали свои коляски вдоль набережной Штефаниен-Уфер, а на Рейне мирно тарахтели баржи. Велькер посматривал с недоверием. Нейгельсбах пришел с женой, а Филипп, если уж беседа все равно проходит у него дома, тоже захотел принять в ней участие. Велькер косился то на одного, то на другого. Потом через приоткрытую дверь заглянул в спальню Филиппа с зеркалом на потолке, над водяной кроватью, а потом повернулся ко мне. «Вы уверены, что?» Я кивнул и начал рассказывать его историю. Иногда он что-то добавлял. Потом завладел инициативой и продолжил рассказ сам. Под конец он снова расплакался. Фрау Нейгельсбах пересела на подлокотник кресла и приобняла его. «Это уже какой-то чужой для меня мир», — печально произнес Нейгельсбах, качая головой. «Я не говорю, что в моем мире все было правильно. Я бы не работал полицейским, если бы все было правильно. Но деньги были деньгами, банки — банками, а преступление — преступлением. Убийство было связано со страстью, ревностью или отчаянием. А если уж и имело отношение к алчности, то разве что к безрассудной. А это расчетливое убийство. Это отмывание миллионов. Этот банк больше похож на сумасшедший дом, в котором сумасшедшие позапирали в палатах врачей и медсестер. Этот мир мне чужд. Перестань. — рассердилась фрау Нейгельсбах. — Ты уже которую неделю это твердишь. До сих пор не можешь переварить свой уход на пенсию? Выбрось из головы. Займись делом. Дай этому бедолаге и своим друзьям какой-нибудь полезный совет. Ты был хорошим полицейским. Я всегда гордилась тобой и хочу гордиться впредь. Вмешался Филипп. — Я его понимаю. Этот мир стал чужим и для меня тоже. Точно не знаю, что в этом виновато. Конец холодной войны, капитализм, глобализация, интернет или падение нравов. Видимо, я смотрел на него ошарашенно, он сохранял невозмутимость. Ты считаешь, что мораль — это не моя тема? Но даже если я и любил уйму женщин, это совсем не значит, что у меня нет морали. К тому же там, где отмываются деньги, женщин используют в корыстных целях. Нет. Я не готов без борьбы отдать свой мир. Надеюсь, вы тоже. Я удивленно переводил взгляд с одного на другого. Фрау Нейгельсбах покачала головой. Без борьбы? Не стоит доказывать миру, что вам еще рано на свалку. Что вы еще дадите молодежи 100 очков вперед. Лучше позвоните в полицию и позаботьтесь о том, чтобы они не спугнули Самарина. Руди. Ты же знаком с нужными людьми. Если Самарин поймет, что игра окончена, он не нанесет вреда детям. Не настолько же он сумасшедший. Я тоже так думаю, но уверенности... Да, уверенности у меня нет. А у вас? Мысль о том, что игра окончена, может вернуть человеку здравый смысл, а может ввергнуть пучину безрассудства. Я еще ни разу не видел, чтобы Самарин вышел из себя. Но недавно он был близок к этому, так что, боюсь, если он на самом деле сорвется, то будет способен на все. Не сомневайтесь. Он может сорваться. Может убить. Нет. Никакой полиции. Большое вам спасибо, но я... Велькер встал. Сядьте на место. Мы должны использовать подручные средства. Врача, машину скорой помощи. Филипп кивнул. Полицейского в форме. Нагельсбах засмеялся. Если я в нее влезу. Не надевал вот уже несколько лет. И выбор места. Господин Велькер, сумеете ли вы изобразить по телефону такую панику, чтобы он испугался и решил, что лучше встретиться с вами там, где вы скажете, чем идти на риск? Вдруг у вас сдадут нервы. Справитесь? Филипп усмехнулся. Не беспокойся, я его подготовлю. У водонапорной башни. Вместо водонапорной башни Нагельсбах поставил в центр стола пепельницу, перед ней вместо кайзерринга положил газету и начал показывать авторучкой. Естественно, Самарин расставит своих людей вокруг башни. И если у него найдется 4 машины, они будут ждать у каждой из 4 дорог, ведущих от башни. Но он не сможет посадить в машины всех своих людей, и когда он... Нагельсбах планировал, давал пояснения, отвечал на вопросы, обдумывал полученные возражения, и операция постепенно вырисовывалась. Фрау Нагельсбах смотрела на мужа с гордостью. Я тоже гордился своими друзьями. Насколько спокойно, сосредоточенно и деловито уточнял детали Филипп. Значит, вот как он разрабатывает план хирургической операции. Также готовит членов своей команды к выполнению отведенных им задач, как сейчас готовил Велькера к телефонному разговору. Уговаривал, допрашивал, насмехался, успокаивал, давил и через некоторое время довел до того, что во время телефонного разговора с Грегором он действительно был на грани нервного срыва. Самарин согласился на встречу в 5 часов у водонапорной башни. «Никакой полиции! Мы все обговорим! Ты по сотовому пообщаешься с детьми, а потом мы вместе вернемся в Швеценген».